а за окном тем временем шел дождь. Нормальный дождь с крупными каплями и даже ветер временно стих, позволяя насладиться уже забытыми успокаивающими звуками. Эпилог. Остров Ордена – большой развлекательный комплекс на открытой территории. Громкие звуки музыки пробирались с первого этажа даже в комнаты для интимных свиданий, несмотря на хорошую звукоизоляцию. Однако этот шум мог дополнительно осложнить подслушивание разговоров в одной из комнат. Кое-кто страстно желал скрыть и сам факт этих разговоров, устроив их именно в этом месте. «И как вам показался остров Ордена, Смит?» — задал вопрос полноватый мужчина в очках другому подтянутому мужчине с сильно загорелым лицом и жилистыми руками. Первые две недели пролетели практически незаметно, учитывая полную оплату всех услуг этого заведения с вашей стороны, довольно ухмыльнувшись, ответил тот. Но дальше пошла сплошная скука. «Я, конечно, могу трахнуть по второму и даже третьему разу всех здешних девочек, перепробовать все деликатесы в ресторане, кому-нибудь спьяну набить рожу для порядка, но это будет уже не то. Хочется настоящего дела, тем более вы именно для него меня сюда и пригласили, но все ходите вокруг да около». Еще одна ухмылка, в этот раз весьма ехидная. Планы несколько раз поменялись, мужчина в очках покачал головой. «Мой шеф сильно недоволен условиями нового договора со стороны своих партнеров, потому и дал команду ждать. Теперь перейдем к делу». Из кожаного портфеля появилась пухлая папка с бумагами. «По нашей информации, вы ведь уже были знакомы с этим человеком, из папки были извлечены несколько фотографий, увидев их и некоторые подписи под ними», — Смит едва заметно вздрогнул. «Да, вы правы, награда за его поимку весьма щедрая», — толстячок по-своему интерпретировал замеченные эмоции своего собеседника. «Однако наш хозяин теперь категорически не желает подобного развития событий», и, заметив удивленный взгляд, продолжил: «Вам надлежит склонить его к добровольному сотрудничеству, причем сотрудничеству тайному. Учитывая ваше знакомство, это не станет сложной задачей, но все сторонние притязания на него надлежит нейтрализовать любыми доступными средствами. Ни при каких обстоятельствах его не должны передать орденским представителям. В случае реальной угрозы захвата он должен умереть. Как только согласие сотрудничества будет получено, сразу же известите меня, получите новые инструкции. Все необходимые документы и каналы связи найдете в этой папке. Где его искать тоже. Отправляйтесь к берегам халифата при первом же ослаблении прибрежных штормов. Здесь, как вы видите, сезон дождей совсем не таков, как на побережье залива. Его, можно сказать, и нет вовсе. Но море для плавания сейчас слишком опасно. Месяц на подготовку у вас точно есть. И учтите, вы далеко не единственный, кто направится за ним где-то в то же самое время, но вы должны успеть первым. Сухопутный транспорт приобретете на месте, денежных средств будет достаточно даже на годовую аренду самолета вместе с пилотом. Кстати, самолет – самый лучший выбор, учитывая размокшие дороги. Подготовьте для себя подходящую легенду, ибо там, где вы будете действовать, орден сильно недолюбливают. Там даже нет представительств орденского банка. Несколько подходящих заготовок тоже есть в папке. Оружие и специальную технику закажете через меня, как только определитесь со списком необходимого. И помните, мы ждем от вас только успеха. Это ведь и в ваших интересах». Смит, в колючем взгляде, брошенном из-под очков, читался однозначный приговор в случае возможной неудачи. Земли под протекторатом русской армии, ППД, пункт постоянной дислокации, или база. Восьмые сутки подряд поливают дожди. Небо затянуто плотными тучами и дни стали похожими на поздние вечера. Но при этом ушла душная жара, уступив место влажной прохладе. Большинство переселенцев давно привыкли к здешнему климату, однако находилось немало вдыхающих прохладу с блаженным видом на лице. Дневной полумрак в кабинете пыталась рассеять лишь неяркая лампа на столе под зеленым абажуром, но сидевшие за столом люди в лишнем свете сейчас не нуждались, ибо могли обходиться без бумажек, прекрасно зная свои темы от и до. Других здесь просто не держали. В принципе, стоит даже выпить за столь удачное завершение сезона, но на службе не положено, с легкой грустинкой в голосе заметил человек с полковничьими погонами на плечах. «Письменные отчеты я уже бегло просмотрел, и в целом доволен нашей работой. Сделали, что могли, и даже больше того. По отдельным мелочам мы сейчас отдельно поговорим. Антон, доведи до всех текущую обстановку и некоторые предложения твоих аналитиков, так как именно к вам в первую очередь стекается вся информация», — Полковник кивнул головой в сторону молодо выглядевшего мужчины в полевой форме без знаков различия. Как и предполагалось, разрушение центров управления организованной преступности в Порто-Франко сильно ударило по различным бандам, которые нам постоянно мешали с проводкой конвоев. Отсутствие оповещения о грузах и составе прикрытия заставило их перейти на бессистемные нападения, что позволило нам и не только нам изрядно проредить численность банд. Главное, выбить их транспорт, и снова нарастить его быстро не удастся, цены на подходящие машины только растут. По сути, сухопутная дорога стала почти безопасной, остался лишь хорошо известный нам латинский треугольник, и до тех пор, пока не удастся надежно запереть проходы в горах, там продолжатся стычки конвоев с шайками грабителей. Но далеко разбойники теперь боятся отходить, ибо надежной сети информаторов у них не осталось. Восстановить ее они теперь тоже не смогут. Потому в следующем сезоне можно смело инициировать набор мер по окончательному запечатыванию горных проходов. Лобовой атакой, понятно, выбить заслон из перевалов не получится, но подготовку пора начинать, при первой же возможности привлекая потенциальных союзников из того региона. Чем им заплатить, пусть решит высшее руководство. Дополнительно с конвоев можно снимать часть бойцов и техники, перенаправив их на ичкерийское направление. Имаат тоже заметно сдал, потеряв налаженные сети поступления новых рабов и сбыта наркотиков, а также немало хорошо подготовленных бойцов. Большая часть их бизнеса в цивильных регионах окончательно рассыпалась и подмята конкурентами даже без нашей помощи. По имеющимся сведениям, они сейчас больше смотрят в сторону арабского халифата. Наши направления для них практически не приносят прибыли, если учесть все накладные расходы. Но сухопутный путь на другую сторону залива с нашей стороны стал практически непроходим. Все места возможных переправ через реку полностью перекрыты. Кстати, Антон, полковник влез в бодрый монолог молодого человека. Ты смог что-то более-менее понятное выстроить из тех обрывков информации, пришедших с того конца? Мы сильно запустили то направление, а ведь именно там произошли основные события конца сезона, оттянувшие все внимание нашего основного противника. А нарушение морского торгового оборота с бурами заставило начальство нервничать. Медь мы, конечно, получим и из других источников, однако некоторые уникальные породы деревьев и кое-какие редкоземельные металлы шли только оттуда. Да и цены у всех альтернативных поставщиков заметно выше. Пока нам еще не спустили прямой приказ резко активировать деятельность в том направлении, но, чувствую, мы его обязательно получим. Потому стоит уже сейчас показать нашу осведомленность. Информация и правда, немного, глубоко вздохнув, руководитель аналитической группы приготовился говорить дальше. Полностью картину сложить пока не удается, лишь ее отдельные фрагменты. В письменном отчете я указал затронутые центры сил того региона, но лишь про которые достоверно известно. Итак, картинка примерно такова. Англичане с подачи кого-то из высшего орденского руководства решили прибрать к своим рукам контроль над континентальной сухопутной трассой и полиметаллическими месторождениями, находящимися на бурской территории. Операция готовилась давно, 2-3 сезона, не меньше. Свои силы англичане старались не привлекать до последнего момента, рассчитывая на сторонних наемников из Дагомея и Халифата, а также отдельных специалистов. Однако прямое столкновение с бурами все же произошло, причем буры оказались обороняющейся на своей территории стороной. Так как они к подобному нападению давно готовились, то и результат получился соответствующий. Продвигаясь вперед, англичане и их наемники, раз за разом, попадали в минные засады и огневые мешки. Понеся весомые потери, они откатились на ранее занимаемые позиции. Дорога осталась под контролем буров, хотя движение по ней полностью парализовано из-за разгула многочисленных банд, пришедших с территории Дагомея и подкупленных теми же англичанами. С началом сезона дождей банды ушли в саванну и вряд ли продолжат террор по его окончании, ибо добычи было слишком мало, а потери весьма чувствительны. Но самые неприятные именно для нас изменения произошли в бурском руководстве. Ставший после переворота верховным диктатором генерал Даст является последовательным русофобом старой закалки. Его ближайшее окружение ничуть не лучше. Есть веские подозрения, что Даст имел прямые контакты с англичанами. Нельзя исключить и его непосредственную работу на их интересы. К счастью, от него там далеко не все зависит и всей полнотой власти он пока не обладает. Потому мы вполне можем рассчитывать на восстановление экономического сотрудничества с бурским анклавом в следующем сезоне, пусть и не в том объеме, как раньше. Антон, ты смог что-то выяснить по событиям в важном для нас грузовом порту Капани? Задал новый вопрос полковник. Я читал, там активно проявился кто-то из наших земляков, кое-кто даже считает это нашей операцией, но мы-то точно знаем, что совершенно ни при чем. Основные сведения получены от наших резидентов в Халифатском Иль-Аране, сразу же оговорился аналитик, прежде чем раскрывать подробности. Первая атака на портовое поселение произошла как раз со стороны халифата, и по прямой договоренности с англичанами. Произвели ее как дерзкий пиратский налет. По плану англичан, Капану должны были формально передать Дагомее, ибо им так ее проще контролировать. Но в момент перед передачей в порт вошло принадлежащее английской транспортной компании грузовое судно «Викинг», изначально шедшее в наш порт береговой с грузом из порта Франка. Заходить туда оно изначально было не должно, но в пути судно подверглось нападению пиратов и ему требовалось устранить какие-то последствия. Были ли те пираты или нет, точно выяснить не удалось. Подтверждает версию лишь факт прибытия следом за ним в Капану корвета «Ордена» с усиленной боевой группой на борту. К тому моменту тайная операция англичан по отъему Бурского порта уже была сорвана. Дагомейский отряд сухопутного вторжения, имевший несколько танков и другую бронетехнику, по плану должный заявить территориальное право над опустошенным пиратами поселением, попал в засаду и был полностью уничтожен. Подошедшим до нас сведением сделал это прибывший на торговом судне боевой отряд под командованием некоего полковника Алексея Ветрова. Именно он, как позже выяснилось, принимал самое активное участие в недавних событиях в порту Франка, постаравшись сделать все возможное для сокрытия своего участия. Есть даже веские предположения, он выступил в роли своеобразного детонатора, подорвавшего хрупкую стабильность в регионе. Его участие раскрывают премиальные выплаты со стороны орденского патруля и отдельные премии за головы убитых бандитов, причем среди них есть и именные. Информация по нему с той стороны пришла достаточно подробная, однако, на наш запрос за ленточку с внешними приметами и сроками предполагаемого перехода пришло что-то совершенно невразумительное. Самый обычный гражданский человек, без каких-либо особых примет и отмеченных заслуг. Питерец, рабочий, несколько выделяется лишь служба в армии, но и там аэродромное обслуживание армейской группировки в Афганистане. Специальной подготовки не значится. Его, кстати, теперь активно ищет орден, назначенная премия за поимку живьем в 500 000 IQ. Я таких крупных сумм ранее даже и не припомню. Есть только одна организация, откуда здесь запросто могут появляться такие полковники, вздохнул настоящий полковник, ибо ничего хорошего в этом появлении он не видел и уже успел тщательно изучить соответствующие материалы дела. Комитет, фыркнул он, сначала просрали страну, прогнувшись под новых хозяев, а теперь вот и сюда свои кривые лапки пытаются тянуть. Ничего полезного по их линии мы с той стороны не получим, а все полученное стоит пристально изучать в поиске второго и даже третьего дна. Комитет, неважно, как он теперь называется, там снова набирает силу, учитывая, кто стал президентом. Тоже ведь из Питера, как и тот полковник. И комитет способен организовывать различные хитрые схемы внедрения своих людей. Полковник, говорите, прибыл один и практически голышом, а сейчас идет разговор о наличии у него хорошо оснащенного боевого отряда, оказывающегося как по волшебству в самом нужном месте в самое нужное время, только здесь появился и сразу все завертелось, и мы, так или иначе, с его деятельности оказались в большом прибытке. Орден открыто объявил его в розыск, но не предоставил список совершенных преступлений, очень красивый расклад и мастерская работа. Наверняка у него найдется и еще чего нам предложить, дабы мы впали в настоящий восторг. Подготовился он слишком хорошо для того, чтобы оказать должное впечатление на наше высшее руководство. Но любая помощь с его стороны должна рассматриваться не иначе, как троянский конь. В общем, Иван, это дело уже идет по твоей части. Полковник обратился к другому мужчине в полевой форме без знаков различия. Можно аккуратно выйти на фигуранта, раз удалось определить его текущее местонахождение. Ничего конкретно не обещать, ибо здесь он нам точно не нужен, ни сам, ни его люди. Зато его возможности пригодятся для решения сложного вопроса с тем же генералом Даздом. Да и внимание орденского руководства он должен удерживать подальше от наших берегов, раз они его так сильно хотят допросить с пристрастием. Тут ему можно даже чем-то помочь, ибо в следующем сезоне за него возьмутся уже целенаправленно. Да и вообще нужно постепенно увеличивать наше присутствие в тех краях. Ладно, теперь давайте переходить к более актуальным вопросам, касающимся ближайшего окружения. Совещание продолжилось дальше. Арабский халифат Оазис-эль Аран, дворцовый сектор города. Я стоял на берегу озера, подставляя свое голое тело под мелкие дождевые капли. Глаза периодически заливали скатывающиеся с макушки холодные струйки скопившейся воды. Но при этом внутри растекалось настоящее блаженство, неожиданно пришедшее после тренировки на гибкость и выносливость. Курс лечения и сопутствующего ему омоложения организма малопонятным стимулятором биологического происхождения подходил к концу, и требовалось закреплять достигнутые результаты. Судя по некоторым признакам, мой организм снова стал вырабатывать гормон роста, мозг стал тоже активно перестраиваться и требовал постоянной нагрузки. Благо у нас всех возникли громадные потребности в обучении, потому простаивать ему не приходилось. Удача белой полосы может неожиданно закончиться и придется доказать этому миру, что мы реально чему-то научились. Просто нутром чувствую, впереди серьезные экзамены, и как мы их сдадим, пока не ясно. Ясно лишь одно, предыдущие путешествия по сравнению с ними покажутся легкой прогулкой. Но пока еще есть немного времени бездумно отдаваться блаженству падающих с неба капель, не думая об окружающих опасностях. Затаенная радость достигнутых успехов и едва заметное счастье – вот для чего вообще стоит жить. Конец второй книги. От автора. П.С. В связи с тем, что данный текст никогда не будет выпущен в бумаге и с неоднократными намеками о том, что всякий труд должен быть оплачен, привожу реквизиты для читательской благодарности. Виса 4276 3800 3581 1541. Заодно узнаю, насколько читателям нравятся мои потуги на писательском поприще, ну, может, на пару походов в магазин за едой хватит. Также определятся сроки подхода к следующему весу, продолжению сказки, то есть, Абов Алексей Сергеевич, экзаменационная полоса Си, мир земли лишних, пролог, остров Ордена, закрытое со всех сторон деревьями поле для гольфа на общей территории. Два джентльмена неспешно перемещались от лунки к лунке, таща за собой сумки с клюшками на колесиках. Сезон дождей на острове Ордена дарил исключительно мягкую, умеренно теплую погоду. Дожди поливали лишь изредка, жаркое солнце тоже изредка проглядывало в разрывы затянувших все небо плотных кучевых облаков. Даже шквальный ветер штормового моря сюда практически не добирался. Остров как бы постоянно находился в самом центре глаза урагана. И пока большинство жителей Новой Земли прятались под крышами от непогоды, здешние обитатели могли позволить себе наслаждаться активным отдыхом на открытом воздухе. Несмотря на возникшие между нами определенные разногласия, я все же хотел бы снова возобновить наше плодотворное сотрудничество, негромко заявил солидный джентльмен в возрасте моложаво выглядящему высокому мужчине с явной военной выправкой, одновременно примеряясь клюшкой к белому мячику. Хлесткий удар клюшки, и мячик быстро улетает по направлению к виднеющемуся вдали флажку очередной проходной лунки. Боюсь, прежнего уровня взаимного доверия нам не достичь. Мужчина с военной выправкой отыскал в траве свой мячик и потянул из своей тележки клюшку с длинной ручкой. Кроме того, наши отношения слишком негативно действуют на других владельцев проекта и обладателей права голоса в совете. Скупой, но сильный удар практически без замаха, и второй мячик улетел вслед за первым. Джентльмены убрали клюшки в свои тележки и неспешно двинулись по полю, не торопясь возобновлять разговор. «Хочу быть правильно понятым». Мужчина в возрасте снова обратился к напарнику по неспешной игре. «Ты, вероятно, до сих пор считаешь, что меня, как и раньше, интересует только власть, и я не замечаю препятствий при стремлении к ее расширению и укреплению, однако с некоторых пор мне хочется совсем иного». Джентльмен ненадолго замолчал, внимательно осматривая изумрудно-зеленое поле в поисках куда-то закатившегося меча. «Ты хорошо знаешь, сколько мне реально лет, и даже все доступные нам возможности отмотать возраст назад уже не помогают. Скоро придет мой час навсегда покинуть этот прекрасный мир, потому хочется напоследок совершить что-то действительно великое, или же поспособствовать тому, кто на это способен. Из всех наших деловых партнеров мое желание способен разделить и, возможно, осуществить лишь ты один. Твое маниакальное стремление к новым знаниям совершенно не изменилось со временем. Старая земля потеряла слишком многое с твоим уходом сюда. Ты открыл для себя здесь новые горизонты и уже не смотришь назад. Возможно, это и есть твоя главная ошибка или просчет, однако вначале я хотел спросить тебя о другом. Помню, ты рассказывал нам всем историю открытия пути между мирами, упоминая давно ушедшие высокоразвитые цивилизации атлантов и гиперборейцев. Мне хочется знать, чьей конкретно технологией мы сейчас пользуемся. Возможно, это даст ответ на один давно мучающий меня вопрос. Мужчина в возрасте все же отыскал в траве едва заметный глазу мячик и неспешно направился к нему. «Нам открылась технология или путь атлантов», – тихо ответил джентльмен с явной военной выправкой. Судя по промелькнувшей на его лице тени явного неудовольствия, рассказывать ему не очень-то хотелось. Однако тот быстро оценил откровенность своего делового партнера. На жалость тот точно не напрашивался. Для него вообще показывать слабость считалось совершенно невместно. Такой уж его характер убежденного хищника и доминанта. Разбрасывание словами за ним тоже прежде не замечалось. Хоть джентльмен и хозяин своего слова, однако, при игре с другими джентльменами все же выгоднее придерживаться принятых правил, а не нарушать их, гонясь за сиюминутной выгодой. И нынешним стремлением угасающего родственника совершить что-то значительное напоследок стоило непременно воспользоваться. Несмотря на все взаимные конфликты интересов, его поддержка могла многое дать. К настоящему дню я могу твердо утверждать, что на момент исчезновения обе ушедшие цивилизации достигли одинаково высокого уровня развития. Осмотревшись в поисках своего мячика, продолжил говорить джентльмен с явной военной выправкой. И даже некоторая их техника вполне совместима друг с другом. Вот только пробудить ее к жизни дано лишь немногим из ныне живущих, фразу прервал легкий вздох разочарования. Более того, активация артефакта почти всегда стоит в жизни тому, кто к нему в тот момент прикасается. Могут серьезно пострадать и находящиеся неподалеку. Но вам же как-то удалось запустить первые врата, а после разобраться и с принципами их действия, спросил солидный джентльмен, с нотками легкого удивления в голосе. О многих трудностях проекта он, естественно, хорошо знал, как и о том, что невероятные открытия стоили немало человеческих жизней. Однако многие секреты самых первых шагов банально утонули в малопонятных технических отчетах, которые способны понять только сами головастики. Как вы сами должны помнить, это скорее являлось побочным эффектом другого важного исследования, и таким успехом поспособствовало только невероятное стечение удачных обстоятельств, еще один легкий вздох сожаления. Правда, мы этому несколько посодействовали со своей стороны, а вот теперь в голосе появилась частичка настоящей гордости. Вы должны хорошо помнить имена и лица тех, кто сделал первый шаг в неизвестность. Везунчики и счастливчики. Только так можно охарактеризовать их. Им практически всегда удавалось задуманное, и их жизнь была наполнена радостями, победами и достижениями. Мир как бы сам шел им на уступки и подкидывал вкусные пряники, шальные деньги, влиятельные друзья, роскошные женщины. При минимуме затраченных усилий с их стороны, этот известный феномен особенной удачливости нами был замечен, выделен, и мы стали его активно изучать. Впрочем, все наши попытки снять с них стратегию и передать ее кому-либо другому окончились почти безрезультатно, если не рассматривать совсем уж отдельные мелочи. Чистая психология здесь оказалась бессильна. Магия, особый божий пригляд или что-либо подобное, только так можно как-то попытаться объяснить наблюдаемый феномен. Когда же стало ясно, нам ничего тут принципиально не изменить, осталось одно – использовать. Именно они и стали ядром того самого проекта изучения древних артефактов. Мы тогда сильно нагнали всякой мистики, подогревая их интерес, предоставляли людей, специалистов и любое оборудование по первому же запросу. В какой-то момент и случился прорыв. Но и счастливчикам пришлось заплатить жизнью за полученные нами знания и возможности. Голос немного дрогнул, выдавая весьма непростые переживания, явно связанные с тем моментом. Их главный и, пожалуй, единственной ошибкой стало решение перейти сюда. Здесь же все их великое везение вдруг резко поменяло знак. И как вы можете это объяснить? Солидный джентльмен в возрасте показал легкую озадаченность на лице. Его, сурового прагматика и убежденного материалиста, всякая малопонятная мистика откровенно пугала. Она заставляла верить в неведомое или даже допустить существование Бога, а также всех тех страхов, которыми пугали ушлые священники простых обывателей. Тяжких грехов на его душе хватало, и посмертные адские муки явно не вселяли какого-либо оптимизма. Моложавый джентльмен вместо ответа лишь пожал плечами, заметив: У кое-кого из моих подчиненных есть относительно внятная гипотеза о некоем духовном резонансе, благодаря которому отдельный индивид неосознанно общается с глубинной тканью мироздания. Если резонанс слаб, все зависит исключительно от обычного шевеления конечностями, но если силен, открывается возможность влиять на реальность непосредственно силой мысли, намерением, желанием. Оттуда и возникает тот самый эффект аномальной успешности. И в разных мирах этот резонанс, очевидно, отличается, задал следующий вопрос солидный джентльмен. Игра временно приостановилась, разговор оказался куда более захватывающим. Без всякого сомнения, кивнул моложавый джентльмен с явной военной выправкой. Мы не без основания считаем, что патологические неудачники с той стороны врат могут превратиться в отчаянных везунчиков тут. Потому и тщательно собираем статистику относительно успехов некоторых индивидов в деле уничтожения себе подобных через механизм орденских премий. Деньги тут, увы, не способны служить валидным показателем, только жизнь и смерть. Именно реально доказавшие свое превосходство над другими люди нам и требуются для дальнейшего продолжения работы с артефактами древних. Значит, тот первооткрыватель, солидный джентльмен, немного поморщился, вспоминая нужное слово, как раз оказался именно таковым. Без сомнения, еще один утвердительный кивок. Более того, кое-кто из моих людей считает его духовный резонанс с этим миром поистине полным. Слишком много далеко выходящих за рациональные рамки моментов. Везение редко бывает постоянным, а одного сбоя здесь вполне хватает для досрочного завершения жизненного пути. Но он раз за разом проходил через все препятствия с прибытком для себя. Именно такой человек способен обеспечить нам новый прорыв, в том числе и в вопросе обретения личного бессмертия. Крайнее сказанное слово оказалось слишком весомым, и дальнейшая беседа закрутилась вокруг различных исследований, непосредственно связанных с продлением жизни. Здесь орден мог позволить себе практически любые эксперименты, в том числе и над живыми людьми, совершенно не опасаясь последствий, даже если что-то просочится наружу. Всегда найдется возможность прижать крикунов к ногтю или на кого-то свалить ответственность. Специалистов, оборудования и подопытного материала хватало, особенно подопытного материала, но первые весомые успехи с некоторыми компонентами растительного и животного происхождения этого мира пока не переросли в полноценный прорыв. Да, удалось достигнуть поистине феноменальных результатов, порог старости отодвигался на десятки лет, изношенные органы легко заменялись донорскими практически без последствий и опасности отторжения. Но проблемы неизбежной деградации мозга все так же стояли остро. Мало толку в здоровом теле, когда его хозяин постепенно впадает в старческий маразм. Неспешная игра на зеленом травяном поле продолжилась после небольшой паузы разговора. Джентльмены перемещались от лунки к лунке, пока не дошли до дальнего края поля, и темы про загадочных атлантов и гиперборейцев благополучно остались нераскрытыми к большому удовольствию джентльмена с явной военной выправкой. Далеко не все секреты он желал открыть своему дальнему родственнику, да и сам знал далеко не все, закрывая дырки в познании различными гипотезами, а то и вовсе откровенными домыслами. Земли под протекторатом русской армии, ППД, пункт постоянной дислокации, или база. Командир, может лучше к Нахчим в самую задницу, да хоть прямо в Джохар-Юрт. Молодой мужчина с полевыми лейтенантскими погонами на изрядно потасканной форме стоял с виноватым видом на лице, перед крепким майором с сидеющим ежиком волос на голове, и смотрящим на него с явной укоризной. Из-под соседнего навеса изредка проблескивали внимательные взгляды сослуживцев лейтенанта, старательно подслушавших разнос их непосредственного командира. Несмотря на продолжающийся сезон дождей, долго сидеть под крышами домов дозволялось далеко не всем. Командиры старательно находили, чем можно занять подчиненных на свежем воздухе, дабы в их головы не закрались какие посторонние мысли и идеи. Иначе придется опять подсчитывать ущерб, как чисто материальный, так и политический. Пословица по обезьяну с гранатой – это сказка совсем не про обезьян, а про мающегося от безделья солдата. Оставить встречные предложения, беззлобно улыбнулся майор, глядя на поедающего его взглядом подчиненного. Руководство считает твою группу, лейтенант Рябчиков, наиболее подходящей для выполнения того задания. И потом, все равно больше некого послать, все прочие ведут свои направления работы. И снова продолжительная пауза и обмен взглядами. Лейтенант явно пытался что-то сказать своему непосредственному командиру, но все никак не решался открыть рот, опасаясь, как бы хуже не вышло. Однако это оказалось замеченным. И не надо пытаться мне так настойчиво телепатировать свои мысли. Решение вышестоящего руководства не изменится. Майор еще раз ухмыльнулся, вспоминая себя в том самом лейтенантском звании. Вы сами сделали все для того, чтобы европейское направление минимум на пару сезонов для вас стало закрытым. Кто вам мешал тихо уйти, а не устраивать большой мордобой с теми рогоносцами? Развлекайтесь с чужими бабами в отсутствии их ревнивых мужей, так хоть не зазнавайтесь. Виновен не тот, кто сделал, а тот, кто попался. Знаете, во сколько нам обошлось уладить конфликт? Майор внимательно посмотрел на лейтенанта, дожидаясь его ответа. Молчишь? Правильно, сказать тебе все равно нечего. Единственное, что вас как-то оправдывает, так это то, что своей глупой выходкой вы сбили с толку их ищейк, и они уже никак не связывают вашу группу с показательной ликвидацией того высокопоставленного засранца, попортившего нам столько планов и выпившего немало крови. Потому уже с завтрашнего дня начинаете подготовку к операции следующего сезона. Я пришлю вам пару толковых арабистов, дабы за оставшееся время они сделали из вас настоящих правоверных мусульман. И попробуйте мне тут только задумать хоть какой-то саботаж, мало не покажется. В голосе майора не слышался даже легкий намек на какое-либо снисхождение к провинившимся бойцам. Слушаюсь, командир. Лейтенант немного расслабился, чувствуя, что начальственный разнос подошел к концу. Итак, теперь по основной задаче. Майор вздохнул, окончательно снимая эмоциональное давление на подчиненного. Пойдете с охраной доставляющего заказанное на наших заводах оборудование конвоя, так, чтобы вас было сложно опознать по внешности. Незадолго до конечной точки отделитесь от него и самостоятельно проникните в город Оазис. Варианты рабочей легенды и необходимого оснащения проработайте самостоятельно, пока основная легенда – маленькая группа ищущих денежного найма чеченских бандитов, за которых вам легко сойти. Таких уродов там хватает, но богатые арабы их не особо-то и жалуют. На месте будете поддерживать контакт с капитаном Харатом, пароли взаимного опознавания вы получите. Он и определит вам основной фронт работы. Далее, ваша вторая по значимости задача — разобраться с тем непонятным полковником из крайней ориентировки. Наше руководство опасается какой-либо неприятной игры с его стороны или со стороны стоящих за ним сил. Потому на контакт выходить с большой осторожностью. Не исключен вариант его ликвидации вашими силами. Засим, разрешаю вам отдыхать до завтрашнего утра, после чего буду лично проверять вашу готовность каждые 3 дня. Майор развернулся и вышел из-под растянутого между деревьев брезентового навеса под моросящий дождь, оставив лейтенанта наедине со своими невеселыми мыслями. Новая земля, неизвестное место. Жерло давно потухшего гигантского вулкана за долгие века его бездействия превратилось в настоящий райский уголок, закрытый со всех сторон высокими скальными уступами. Проникнуть сюда можно было только по воздуху или еще каким-либо более неординарным способом. Жерло заросло растительностью, надежно скрывающие от взгляда сверху какие-то древние руины. В самом центре вулканического плато раскинулось небольшое теплое озерцо с кристально чистой водой. На берегу стоял высокий обнаженный мужчина с удивительно пропорциональным телом и загаром медного отлива. Длинные вьющиеся волосы светло-песчаного оттенка рассыпались по его спине. Он смотрел как будто в пустоту перед собой, изредка пошевеливая губами. На другой стороне озера с крупного камня поднялась женская фигурка и одним слитным прыжком бросилась в воду, входя в нее практически без всплеска. Мужчина отвлекся от своего непонятного созерцания пустоты, взглянув в сторону воды. Там в глубине удивительно быстро скользила небольшая тень, периодически огибая внушительные камни дна, а ее скорости могли бы позавидовать даже резвые дельфины. Прошло еще несколько мгновений, и озеро словно выстрелило женской фигурой, исторгая ее из себя вместе с небольшим облаком искрящихся в солнечных лучах мелких брызг. Приземлившись на соседний от мужчины камень, загорелая женщина расставила в стороны руки и ноги, и прилипшая к ее телу вода вдруг разом брызнула во все стороны облаком мельчайших капель, окатив замершего на месте мужчину, на губах которого появилась широкая улыбка. Выпрыгнувшая из воды купальщица была невероятно красива. Идеальные пропорции тела и лица, длинные каштановые волосы, зеленые глаза и взгляд крупной хищной кошки. «Ты все так же смотришь за их мелочной суетой?» Мужчина легко принял мысленный голос растянувшейся на камне идеальной женщины. Вместе с голосом пришли и ее чувства. «Целый букет чувств. А ты опять тоскуешь по нашему миру?» Совершенно невозмутимо ответил ей тот, так же, как и она, не открывая рта, щедро делясь с подругой и напарницей хорошим настроением. «Хочу узнать, как там поживают наши потомки, наверняка уже выросли и нашли свое призвание». Материнские чувства совершенно не притупились со временем, которого, кстати, прошло очень немало. Несмотря на внешний вид телесной юности, медленно приходящей в зрелость, прожили эти существа только внешне похожие на людей очень немало. Впрочем, возраст для них ничего не значил. «Предупреждал же тебя, когда ты затеяла эту авантюру», — мужчина покачал головой, но одновременно направил подруге и чувство полной поддержки буквально в любых начинаниях. «Так у нас ведь прекрасно все получилось», — мысленно усмехнулась женщина. «Этот заброшенный нашими предками мир-лаборатория вновь обрел деятельных хозяев, и вместе со словами предалась подлинная гордость реальными достижениями. Да уж, было весьма непросто затащить их сюда», — широко ухмыльнулся мужчина, вспоминая относительно недавние для них события. «Еще бы они при этом меньше грызлись между собой», — добавил он чуть погодя. «Не стоит забывать о том, что эволюционно наш вид плохо предназначен для мирного сосуществования с себе подобными», — женщина покачала головой, красиво раскидывая совершенно сухие волосы по плечам. «Согласен», — мужчина кивнул, признавая правоту подруги. «Из всех близких разумных видов планеты праматери к сегодняшнему дню остались лишь одни мы, и все же им тоже потребуется пройти тем же путем, дабы открыть для себя бескрайнюю вселенную». Его переполняла уверенность истинного знатока. Их первые шаги вверх весьма уверены. По крайней мере, они смогли удержаться от взаимного уничтожения, когда освоили энергию атома. Одновременно с мысленным диалогом женщина красиво устроилась на камне, показывая мужчине себя во всей красе. «Мы вот, если вспомнить нашу историю, едва не сожгли несколько миров. Дети часто падают, обучаясь ходить», — философски заметил мужчина, сосредоточив все зрительное внимание на призывно посматривающей в его сторону подруге. «Считаю, пора нам подыскивать на наше место сменщиков из числа тех, кто способен хорошо чувствовать этот мир и возвращаться домой», — уверенно заявила женщина, приподнимаясь с жесткого каменного ложа. «Знаю, ты уже не раз замечал подходящих кандидатов. Значит, стоит не просто терпеливо ждать их самостоятельного появления здесь, а немного поспособствовать со своей стороны». Мужчина же тем временем повернулся в ее сторону, поддавшись идущему с ее стороны потоку откровенного желания, и уже хотел сделать шаг, однако игриво выгнув спину и повернув голову, женщина одним слитным движением кинула себя в воду, намеренно поднимая тучу брызг. Ему ничего не оставалось, как последовать за ней. Простые радости оставались вполне доступными и высокоразвитым существам с многотысячелетней личной историей. Глава 1. В поисках выхода из безвыходного положения. Арабский халифат Оазис Эль-Аран, дворцовый сектор города. Идет уже шестой день с начала сезона дождей. Проведя минимально необходимые действия для обустройства нашей команды на новом месте, я отдал распоряжение всем отдыхать пару суток. Хватит с нас постоянного напряжения, стрельбы и тревог в ожидании действий противника. Чувствую, вскоре снова потребуется напрячься и даже перенапрячься выше всех пределов человеческих сил, однако пока об этом не хочется и думать. Все дела временно ставятся на паузу, а если кому-то так хочется повозиться с железками, то это его личный выбор. Наша разношерстная компания постепенно приглядывается друг к другу. Мы уже кратко рассказали о себе и своей прежней жизни, полноценно перезнакомившись, собираясь вечерами в столовой для совместной трапезы, превращаясь друг для друга из функций с некими заданными свойствами в живых людей. Пусть это и не очень хорошо приветствуется в военизированном образовании, чем является наш коллектив, однако мне хотелось достичь естественной сплоченности, помимо одной командной вертикали, замыкающейся непосредственно на мне. Ну не чувствую я себя командиром-доминантом, мне проще выстраивать неформальные связи по типу семейных. Однако семья у нас получается весьма интересная и оригинальная, и не все рассказали о себе полностью, многое утаив. Ну, хоть так, я не стал настаивать, кто хочет сокрыть неприятные моменты своего прошлого, его личное дело. Я и сам рассказал лишь о своих приключениях тут, причем выборочно, все равно мою прежнюю жизнь до перехода в этот мир, здесь воспримут лишь как хорошо проработанную легенду. Да, вот ведь попал-то. Иногда герою нужно просто отойти в сторону, дав дорогу легендам о себе, это сказано именно про меня, я ведь на того героя сильно не дотягиваю. просто оказался в нужном месте в нужное время и сумел это попадание благополучно пережить. Очень хотелось, знаете ли, ну, и каждый раз уровень сложности задач почему-то возрастал. Сейчас же можно ненадолго расслабиться, пока от нас все временно отстали. Зря я так подумал. Есть повод для грусти? Спросил я вошедшую в нашу столовую Рогнеду, буквально с каменной маской вместо лица. До сего момента наш покой потревожил какой-то господин, терпеливо дожидавшийся за воротами, когда на его настойчивое желание с кем-то пообщаться обратят внимание. В силу того, что кого попало в дворцовый квартал, где мы сейчас обитаем, не допускают, долго мариновать его не стоило. Рогнеда сама вызвалась узнать, что ему от нас нужно, явно опознав его. Она здесь чуть ли не половину города знает, и вот теперь она стоит передо мной, застыв соляным столбом. Мне сейчас передали приказ вышестоящего руководства немедленно выдвигаться в сторону наших земель, едва различимо прошептала девушка. Разве это технически возможно? Такое нелепое требование меня сильно поразило, ведь с началом сезона дождей дороги размокают и становятся совершенно непроезжими. Тяжелый транспорт пройдет, завтра отсюда в ту сторону выходит последний конвой сезона, мне дали лишь 10 часов для того, чтобы собрать вещи и прибыть на пункт сбора. Расстроенная девушка своей новостью придавила и меня, ведь мы все прекрасно понимаем, чем ей это грозит. В Новоземельской Южноафриканской Республике произошел государственный переворот, и власть захватили те силы, для кого она и все мы являемся крайне нежелательными свидетелями. «Ты можешь просто проигнорировать приказ?» – жестко спросил внутренне сжавшуюся Рогнеду. «Нет». Та едва заметно покачала головой, ее тело оставалось крепко сковано силой обстоятельств. «Я являюсь военнослужащей и за отказ выполнять тот приказ стану дезертиром, преступницей, с которой не станут разговаривать даже во время краткого суда. Но мы ведь не находимся сейчас в юрисдикции законов твоего анклава. Я пока мало чего понимал. У нас с Амиром Рашидом заключены договоренности на этот счет», — пояснила она убитым голосом. «Хоть он и относится ко мне с некоторой теплотой в силу определенных обстоятельств, однако нарушить данное слово он тоже не может. Потому меня просто выдадут силой, ибо слово мира нерушимо. Сама ведь поспособствовала заключению этого проклятого договора, черт!» Выругалась она. Внутри меня мгновенно вскипела злоба. «Если кто-то хочет отнять у меня ставшую близкой женщину, то я просто уничтожу его, несмотря ни на что иное. Плевать на последствия, которые тут вполне очевидны». Но при этом интуиция тихо подсказала, именно такой вот реакции от нас сейчас и ждут. Они хотят, чтобы мы накинулись на буров с оружием, тем самым полностью разрушив свою репутацию и сильно подставив Эмира, даруя его противникам прекрасный казус белли. А как же государственный переворот? Я все еще пытался схватиться за возможность обойтись без кровавой драки. Он разве не отменяет прежние договоренности? Нет, выражение искреннего сожаления проявилось на несколько отошедшем от состояния камня лице. Переворот – это наше сугубо внутреннее дело, а договоренности заключались с полномочными представителями всего анклава. Теперь же эти представители здесь легли под генерала Дозда, потому у нас нет выбора. Рогнеда тяжело вздохнула, явно смиряясь со своей незавидной судьбой необходимой жертвы. Уверен, до бурских земель она просто не доедет, и проскочившая было в моей голове идея отбить ее в пути окажется путем в заранее расставленную ловушку. Подобный расклад наш противник наверняка просчитал и хорошо к нему приготовился. Наверняка есть хоть что-то в ваших законах, способное оспорить этот приказ. Я просто не мог поверить, что иного выхода у нас нет. Тяжелое ранение, приводящее невозможности транспортировать пострадавшего, но это не наш случай. Подавленная девушка покачала головой. Они знают, что я сейчас полностью здорова, и если ты предложишь устроить мне какое членовредительство, то крайним сделают тебя, тоже потребовав выдачи. Суд Амира наверняка встанет на твою сторону, однако это всего лишь даст нам отсрочку до конца сезона дождей вместе с огромными репутационными потерями. Или есть только один вариант. Рогнеда вдруг резко запнулась, а в ее глазах вспыхнул огонек робкой надежды. Она молчала почти минуту, за которую я весь извелся от нетерпения, и когда уже хотел ее поторопить, она предложила сама официальное замужество и окинула меня самым виноватым взором, густо покраснев. Разве это достаточный повод? Несмотря на эффект порванного шаблона и легкой прострации, я все же смог спросить, помня о том, что для вступления в брак военнослужащим требуется прямое дозволение вышестоящего начальства. У нас принят пакет обязательных актов, прямо способствующих улучшению демографии, пояснила Рогнеда. Женщины у нас занимают много важных постов, играя весьма важную роль в деятельности государства. Дабы при этом повысить рождаемость, с них снимаются многие жесткие обязательства. Если женщина-военнослужащий заявляет о скором изменении своего семейного положения, то ей требуется дождаться начала сезона дождей, и тогда она автоматически получает увольнение до наступления следующего сухого сезона для свадьбы и ее продолжения. Беременным предоставляется двухгодичный декретный отпуск с сохранением звания и должности по возвращению в строй, четко продекларировала она законы своего анклава. «Если ты прямо сейчас сделаешь мне официальное предложение, и мы уведомим о нем эмирскую администрацию». Надежда в ее глазах сменилась настоящей мольбой. «Мне уже и раньше все стало понятно, и отказать в такой малости после всего, что у нас было, совершенно невозможно. Сразу после этого разговора я собрал всех своих людей в небольшом зале для заседаний, где и объявил о принятом решении, которое, правда, дополнялось еще и официальным оформлением отношений с Оксаной. Она же уже носит твой брачный браслет», сильно удивилась повеселевшая Рогнеда, озадачивая и всех остальных, взглянувших в нашу сторону с ехидным интересом. «Мы же на пару с Оксаной заметно смутились. Откуда мне было знать, когда я покупал тот браслет в качестве обычного подарка благодарности, что он является тут аналогом обручального кольца? Для Оксаны, похоже, это тоже стало неожиданной новостью, но она ее только обрадовала, судя по появившейся на лице довольной улыбке. Это не отменяет необходимости хорошенько отпраздновать то знаменательное событие в кругу замечательных людей», я нашелся с достойным ответом, польстив всем присутствующим. Но вместе с радостью удачного разрешения сложной ситуации внутри возникло неприятное чувство тревоги. Наши противники вполне могут ожидать какой-то оригинальный ход и подготовить подходящий ответ, разыграв хитрую заготовку. Потому вместо подготовки праздника объявил боевую тревогу. В первую очередь требовалось восстановить полноценную радиоразведку, да и за ближайшими окрестностями дворца понаблюдать с высоты птичьего полета не помешает, особенно в тепловом диапазоне, ибо другие сейчас не актуальны. Выдав всем указание подготовиться ко всяким неожиданностям, отправился вместе с Рогнедой на Хамви к местным бюрократам. Имелись здесь и такие, причем в изрядном количестве. Налоги-то кому-то собирать нужно, да и должный порядок устанавливать тоже. Там быстро связались по внутреннему телефону с самим эмиром, ибо наш вопрос лежал в его личной компетенции. Прошла минута, и нас любезно пригласили к нему в гости, выделив невооруженного сопровождающего. Эмир принял нас в своем дворце, в кабинете для приема гостей. Большая красивая комната с видом на темное от непогоды озеро, шикарные ковры на полу и стенах, резная мягкая мебель из ценных пород дерева. Неяркие плафоны под потолком едва разгоняли уличный полумрак, создавая особую интимную обстановку. В золотой клетке у окна сидели два больших попугая со старой земли. Один меланхолично чистил перья, а другой легко раскусывал клювом грецкие орехи, держа их одной лапой. «Хорошие вы придумали решение», — заметил эмир Рашид довольным голосом, предварительно напоив нас бодрящим чаем. И пока мы его дегустировали, он сохранял молчание и серьезный вид лица, внимательно посматривал на нас, ненадолго задерживая взгляд то на мне, то на Рогнеде. Ну и, естественно, наша непростая ситуация не стала для него новостью. «Значит так», — продолжил он после небольшой паузы, — «можете скинуть висящее напряжение и спокойно начинать подготовку к торжеству. 10 дней у вас есть. Вы принадлежите к иной культурной традиции, потому обряды и форму празднества предложите сами, согласовав с моими слугами, завтра я их к вам пришлю. Праздничную одежду и прочее необходимое тоже подготовите, мелочи вам разъяснят. Безопасность и остальное возьмут на себя мои люди. Первая свадьба нового сезона – достойный повод для того, чтобы собрались вместе все уважаемые люди города. Поговорили о жизни, делах, познакомились с новыми достойными людьми, кивок в мою сторону, порадовались за личное счастье одной красивой непоседы, кивок с улыбкой в сторону моей невесты. Кого необходимо, слуги сами сейчас проинформируют, дабы кто-то не решился на неразумные действия. Об остальном мы поговорим уже после свадьбы», — твердо закончил он, показав всем своим видом и взглядом, что аудиенция окончена. «Слуги выпроводили нас из дворца и сопроводили эскортом из двух белых джипов до нашей территории. Это чтобы мы случайно не заплутали или с кем-то не встретились. Хоть эмир и предложил расслабиться, прикрывая нас своей внушительной службой безопасности, но моя интуиция криком кричала о том, что нам грозит большая опасность. Противостоящие силы просто обязаны сделать свой ход, но вот какой, пока вопрос без ответа. Сразу же по возвращении я включился в общую работу. Пока мы катались по гостям, кое-кто успел много сделать. Выкатить пару машин из боксов, запустить пост радиоразведки, подготовить рассчитанные на ночные полеты беспилотник к запуску. Погода как раз для него. Ну и собрались все по-боевому. Даже мальчишки-морячки получили на руки личное оружие, пока лишь пистолеты, и при этом выражали большое недовольство произволом старших. Знали же, что у меня серьезных стволов на всех хватит. Вы думаете, я вас на передний край брошу? Ехидно поинтересовался у насупившегося Юрки, главного заводилы молодежной компании. Сергей и Роман стояли за его спиной, обеспечивая тому молчаливую поддержку. Юрка продолжал сверлить меня злым взглядом, не зная, что тут можно сказать. «В моих планах не стоит переполошить весь этот город заполошной стрельбой, если вам вдруг какая тень покажется особо подозрительной», попытался донести до них свое видение ситуации. «Ваша задача сейчас тихо сидеть во дворце, слушая эфир, рации, вижу, вы получили», кивнул головой, заметив у Юрки тонкий проводок гарнитуры. «Вы последний рубеж нашей обороны, а в помещениях пистолет куда сподручнее автомата будет. Врага пока нет, и если вы хотите оказать посильную помощь, просто не мешайте другим заниматься их работой. Возможно, нам вообще сегодня стрелять не придется», выдал я скорее желаемое за действительное. «В общем, пристыдить-то я их пристыдил, но совсем не убедил, да еще обидел. Сейчас просто не до их воспитания. Прямой приказ они выполнят, однако большое недовольство прямо по глазам и видно. Ларисины девушки же сразу просекли фишку и предпочти спрятаться в подвале, ибо прекрасно понимали, в серьезной драке они обуза и случайные жертвы. Затем озадачился и оружием для себя. Сейчас и днем-то плохо видно, а ночью вообще наступит полнейшая темень. Потому вариантов особо нет. Отловил в гараже лейтенанта Майкла Ховса и выдал ему карабин М4 с глушителем и тепловизионным прицелом. Сам вооружился валом, на кронштейн прицела тоже установил тяжелый тепловизор. Все это нам еще требовалось хоть как-то пристрелять. Братьям Влас передал МП5 с глушителями и ноктовизоры, дабы они заранее подогнали снаряжение и немного привыкли к нему. Остальные опять же обошлись одними пистолетами, хотя и автоматическое оружие лежало у них под рукой. Лишь Рогнида не послушалась моего совета и решительно схватила ПКМ с парой коробов набитых лент, направившись куда-то во дворец. Хорошо хоть настроенную на общий канал рацию нацепить не забыла, и лишь чернокожая красавица Лусита продолжала активно ворочить посуду на кухне, как ни в чем не бывало. Кому война, а кому и готовить обед по расписанию. Когда мы на пару с Майклом метились через хитрую электронику по свечкам в обрезанных пластиковых бутылках, дабы вбить корректирующие поправки в свои прицелы, случайно заметил какую-то подозрительную тепловую засветку в небе. Сначала подумал, глюк, однако маленькая, но все же заметно выделяющаяся на общем фоне точка где-то в облаках никуда не исчезала, двигаясь большой дугой вокруг нашей территории. Понаблюдав за ней минуту, показал обнаруженную аномалию и лейтенанту. «Малый летательный аппарат», — хмыкнул он, оторвавшись от окуляра своего прицела. «Стрелять совершенно бесполезно, расстояние неизвестно, как и скорость», — добавил он чуть погодя. «Выходит, не одни мы пользуемся разведывательными беспилотниками, свой же самолетик мы пока не запускали. И чей этот аппарат, совершенно не ясно. Возможно, и у службы безопасности мира что-то такое есть. Дабы хоть как-то разобраться, направился навестить хозяйство капрала Флиппи. «Сможешь запеленговать, откуда им рулят?» – спросил его, после того, как обрисовал ему ситуацию и показал старательно нарезающего круги в вышине потенциального вражеского лазутчика в тепловизионный прицел. «Нет», – капрал покачал головой, выражая большие сомнения. «Мало того, что у нас нет антенн на высокочастотные диапазоны, так еще и управляющая телеметрия может проходить лишь короткими импульсами. Их просто не успею захватить. Но есть одна идея». С этими словами он встал со своего стула и подвинул внимательно подслушивающую нас Лизу. До этого та периодически дергала меня, требуя разрешить ей запуск нашего летательного аппарата. Капрал отключил информационный провод от ноутбука Лизы и воткнул его в свой аппарат. Рабочая программа наблюдателя у него уже стояла, когда только успел. «Так, сейчас взглянем», – задумчиво пробормотал он, перебирая по клавиатуре и щелкая мышкой. «Ага, есть несущая». Его лицо мгновенно приобрело хищные черты, почувствовавший след гончий. «Вот и синхронизация, теперь-то он у меня никуда не денется». Его руки снова быстро забегали над клавиатурой, а по экрану пошел прогресс с установки какой-то программы. «Как знал, что пригодится», снова пробормотал он себе под нос, вбивая в раскрывшееся окно настроечной консоли какие-то значения. «Еще немного, сейчас программа сама подберет поток». Вот, на раскрывшемся окне появилась движущаяся черно-белая картинка. Вполне узнаваемая картинка, если мысленно представить, как мы все тут выглядим сверху в тепловом диапазоне. Причем детальность и четкость картинки существенно превосходила то, что я смог бы увидеть в свой прицел. И все равно разобрать на ней отдельные детали вряд ли возможно. Опознать местность, строение, машины отдельных людей, да и, пожалуй, все. Не так-то много здесь выделяющегося на общем фоне холодной земли тепла. «Но как?» – изумленно спросил капрала, повернувшего ко мне исключительно довольную физиономию. «Ну, это очень длинная история. Начал он издалека, явно набивая себе цену. Результат борьбы со скукой», – пояснил он, заметив в моих глазах желание его быстро придушить. «У нас на базе не было даже телевизора, и такое виноватое выражение лица. Командир, вы знаете, как работает спутниковый расширитель интернета на старой земле?» – спросил он меня. Вместо ответа я лишь покачал головой, с этой темой мне действительно не приходилось сталкиваться. «Так вот, там все организовано очень просто, капрал решил провести для меня краткий ликбез, заодно удовлетворив и повышенный интерес Лизы. По проводной сети через медленный модем запрашивается из сети что-либо нужное и объемное, затем запрос поступает спутниковому оператору, он ставит закачку из сети в широкополосный скоростной спутниковый канал, который с орбиты падает на все приемники сигнала одновременно. Но для каждого отдельного клиента по тому же модему поступают небольшие информационные блоки, посредством которых из общего спутникового сигнала можно выделить свое. «Это понятно?» – снова спросил он меня. Я кивнул. «Умные люди быстро научились выделять из этого общего сигнала картинки и видео, просто имея один приемник, в любом месте, где есть прием нужного спутникового сигнала. Понятно, падает сверху сразу куча всего, полезного и мусора, успевай только записывать на диски, однако кино и свежая порнушка всегда порадуют скучающую смену дежурных операторов», и при этом он очень хитро ухмыльнулся. «Неужели там нет никакого шифрования?» Я не торопился ему вот так быстро поверить. «Когда как, но обычно и шифры весьма простые, ломаются за считанные минуты», тот покачал головой, пояснив: «Любая криптография стоит вычислительных мощностей, на чем любит экономить, и каким образом то подходит к этому». Я показал рукой в сторону движущейся картинки на экране. «Принцип передачи видеопотока один и тот же», хмыкнул довольный капрал. «Когда делали первые военные аппараты, взяли хорошо проработанный готовый гражданский стандарт, дабы поскорее порадовать нетерпеливого заказчика и получить с него деньги. А после принятия на вооружение уже сложно что-то изменить. Вот мы наблюдаем и тут полное отсутствие сложного шифрования совершенно стандартного потока. Перехватить управление аппаратом сможешь?» Спросил его о более актуальном. «Уж больно неприятно находиться под пристальным наблюдением со стороны кого-то неведомого. А вот тут облом», недовольно заметил Грегори. «Даже если я и выделю телеметрию, то, не зная особенностей конкретной реализации, просто не смогу что-либо всунуть со своей стороны. Управляющие команды реально шифруются, так просто их не вскрыть», несколько огорчил он меня, оптимистично добавив: «Аппарат ведь не сможет висеть над нами сутками без дозаправки, выработает топливо и отправится на базу. Вот так мы и узнаем ее местоположение. Дело», кивком головы выразил признательность за информацию и не только. «Теперь нам не требуется запускать свою малую авиацию, вся территория вокруг дворца и ближайшие окрестности перед нами как на ладони. Заодно есть возможность ввести потенциального противника в заблуждение, показав ему, что нам нужно. Он уже видел, как мы всполошились, явно предполагая такой вариант. Теперь пусть взглянет на обратный процесс, с нас не убудет. Решение принято, до коллектива доведено, воспринято вполне адекватно, даже молодежью. К тому же пришло и время ужинать, в суматохе и суете пролетел целый день. Мы показали наблюдателям обманный переход от сосредоточенности к расслабону. Даже часть машин обратно в боксы закатили, изображая подготовку к консервации до начала следующего сухого сезона. Затем почти все переместились в помещение, хотя во время ухода разведчика на дозаправку, кое-кто вернулся на дежурный пост. Заодно мы точно выяснили, что подглядывают совсем не люди мира. Грузовик с операторами прятался в пустующей в связи с сезоном дождей дальней части промышленной зоны. Проверяя наличие потенциальных свидетелей, воздушный разведчик сделал пару кругов перед самым приземлением. Кое-кто предлагал немедленно сорваться с места и схватить потенциальных злоумышленников за отдельные выступающие места, но я предложил другой вариант. «Ждем первого хода со стороны противника, сидя неподалеку от него», заявил насупившийся Рогниде. Именно ей не сиделось на месте. Так как все пребывали в состоянии повышенной готовности, мы с ней успели выехать до возвращения воздушного наблюдателя на трофейном бронированном джипе бандитского главаря. Та машинка еще не успела здесь примелькаться, в отличие от нашего разъездного Хамви. И ничего, что ее бока немного помяты, такое здесь в порядке вещей для всех, кто периодически катается за пределы города. Оставшимся во дворце бойцам кроме демонстрации ничего не делания требовалось готовиться встречать незваных гостей. Не просто же так за нами плотно наблюдают. Вопрос лишь, с какой именно стороны их ждать. Сначала мы направились в торговый квартал, прицениться к одежде и узнать насчет пошива свадебных платьев, заметив за собой хвост из одного белого джипа мирской охранки. Определив наши намерения, тот вскоре скрылся из виду. Идею привлечь охранку к нашим делам я отбросил как несуразную. Банально спугнут нам клиентов. Вот ночь уже перевалила за середину. Мы благополучно устроились на противоположном от потенциальных злоумышленников краю промышленной зоны, неподалеку от большой автомобильной стоянки, слушая эфир. Этот край отнюдь не пустовал. Несмотря на ночь, периодически кто-то катался туда-сюда. Некоторые производства работали здесь практически круглосуточно. Связь с особняком регулярно проверялась тоновыми сигналами, пока все было тихо. И вот пришел кодовый писк, означающий, что движение началось. Общаться голосом мы опасались. Не потому, что имелся риск перехвата переговоров, с этим-то как раз никаких опасений, просто сам факт длительных нечитаемых вспышек сигнала мог вспугнуть хорошо подготовленного противника. Впрочем, не мы одни тут активно пользовались радиосвязью, и отдельные же короткие писки тональника запросто укладывались во вспышки помех, как пояснил мне ранее капрал Флиппи, рассказывая о современных приемах военно-эфирной коммуникации и методах противодействия им. Получив условный сигнал, мы рванулись навстречу к нашим клиентам. Закрывшись в своей машине от непогоды, они явно не ожидают появления кого-либо особо любопытного. Но совсем доезжать до них вплотную мы не стали, остановившись неподалеку. Пройдем пешком, мы не гордые, к тому же через забор нужно перелезть и открыть закрытые с обратной стороны сетчатые ворота огороженной стоянки.